Продолжение главы 8. Пасквиль на эволюцию. Раздел Ж. Киборгизация. Особого рассмотрения заслуживает единственный известный ныне пока чисто гипотетический проект реконструкции человека, выдвинутый учеными. Это не проект универсальной перестройки. Он должен служить определенным целям, а именно адаптации к космосу как экологической нише. Это так называемый киборг, сокращение слов «кибернетическая организация». Киборгизация заключается в удалении системы пищеварения, кроме печени и, возможно, части поджелудочной железы, в связи с чем излишними становятся также челюсти, их мышцы и зубы. Если проблема речи решается космически, постоянным применением радиосвязи, исчезает и рот. Киборг имеет ряд биологических элементов, таких как скелет, мышцы, кожа, мозг. Но этот мозг сознательно управляет непроизвольно осуществлявшимися ранее функциями тела. В ключевых точках организма расположены осмотические насосы, впрыскивающие в случае необходимости то питательные вещества, то активизирующие тела, лекарства, гормоны, препараты, повышающие или, наоборот, снижающие основной обмен и даже вводящие киборга в состояние гибернации. Такая автогибернационная готовность может серьезно увеличить шансы на сохранение жизни в случае какой-то аварии и тому подобное. Кровеносная система задумана довольно традиционно, хотя киборг может работать и в бескислородных условиях, но, естественно, с запасом кислорода в скафандре. Киборг – это уже не частично «протезированный» в кавычках человек, это частично реконструированный человек с искусственной пищеварительно-регуляционной системой, допускающей приспособление к различным космическим средам. Однако он реконструирован не микроскопически. Иначе говоря, живые клетки продолжают оставаться основным строительным материалом его тела. Кроме того, разумеется, изменения его организации не могут передаваться потомству. Не наследуются. Надо полагать, что киборгизацию удалось бы дополнить переделкой биохимизма. Так, например, весьма желательно сделать организм независимым от непрерывной подачи кислорода. Но это уже путь к той биохимической революции, о которой мы говорили выше. Впрочем, для того, чтобы сравнительно долго обходиться без доступа воздуха, вовсе не обязательно искать вещества, аккумулирующие кислород, эффективнее гемоглобина. Киты могут находиться под водой более часа, что является результатом не только увеличения емкости легких. Они имеют специально развитые для этого системы органов. Поэтому и у кита можно было бы в случае необходимости позаимствовать элементы требуемой переделки. Мы ничего не говорили о том, желательна киборгизация или нет. Упоминаем мы о ней лишь чтобы показать, что проблемы этого рода вообще рассматриваются специалистами. Следует, однако, заметить, что в наши дни подобный проект, вероятнее всего, не удалось бы реализовать. И не только по соображениям врачебной этики, но из-за ничтожного шанса на выживание при столь массированном хирургическом вмешательстве и замене столь жизненно важных органов разными осмотическими насосами. И это несмотря на то, что по существу проект довольно консервативен. Наиболее уязвим для критики не состав предлагаемых операций, а их конечный результат. Киборг, вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, вовсе не является человеком более универсальным, чем существующая модель. Киборг – это космический вариант, предназначенный вовсе не для всех небесных тел, но скорее всего для тех, которые напоминают Луну или Марс. Итак, довольно жесткие процедуры дают на деле результат, ничтожный в смысле универсализма адаптивности. Наибольший протест вызывает, однако, сама концепция дегенерализации человека, то есть формирование различных человеческих типов более или менее по образу и подобию специализации муравьев. Может быть, эти аналогии не приходили на ум проектировщикам? Однако они напрашиваются, даже если подходить к проекту без всякой предубежденности. Находиться в состоянии гибернации можно и без осмотических насосов. Подобно этому можно снабдить космонавта рядом микроприставок, автоматических или же управляемых им самим, для введения в его организм соответствующих препаратов, А уж это отсутствие рта у киборга кажется мне эффектом, предназначенным скорее для широкой публики, чем для специалистов-биологов. Я не могу не признать, что в области таких или подобных им переделок легче ограничиться общими словами о будущей их необходимости, чем предлагать хотя бы технически и нереальные сегодня, но конструкторски убедительные усовершенствования. Ведь пока промышленная химия безнадежно отстает от биохимии организмов, а молекулярная техника вместе с ее приложениями в сфере переноса информации еще находится в пеленках по сравнению с молекулярной технологией организмов. Однако те средства, за которые эволюция хваталась, если так можно выразиться, скорее от отчаяния, чем за неимением выбора, стесненные в силу объективных причин холодной технологии и весьма узким составом элементов, не могут представлять собой высших достижений в области конструирования гомеостатов в масштабах всего космоса. Практически она пользовалась только углеродом, водородом, кислородом, серой, азотом, фосфором и следами железа, кобальта и других металлов. Когда синтез химических соединений, теория информации, общая теория систем продвинутся далеко вперед, человеческое тело окажется наименее совершенным элементом такого мира. Человеческое знание превзойдет биологическое знание, знание, накопленное в живых организмах. Тогда планы, почитаемые ныне за поклеп на совершенство эволюционных решений, будут реализованы.